Глава 19. Ясмина. Мне кажется, я впервые в жизни повысила голос на мужчину. Всегда старалась говорить вежливо и обходить острые углы. Но, видно, у кого-то особый талант выводить людей из себя. Запрещает он мне. Родители ко мне лет с 13 строгий запрет не применяли. Старались вести диалог. А этот без пяти минут липовый муж... Раскомандовался. В голос возмутилась. Можно подумать, я его просила на мне жениться. Вышагивая в гримерке, я никак не могла успокоиться. Даже то, что я сбросила его звонок, успокоения не принесло. «Яся, мы здесь!» В комнату ворвались мои девочки-танцовщицы. «Не думали, что ты сегодня выйдешь на работу?» Они замялись. Не знали, как реагировать на мою свадьбу. Что нужно говорить? Стоит ли поздравлять? Да, и я не знала, как объяснить то, что со мной произошло. Случилась небольшая заминка в нашем разговоре, а я все подбирала слова. «Девочки, все хорошо. Не падаем духом, у нас много работы». Легче было перевести тему. Конечно, вопросы будут всплывать. Что-то они услышат, что-то поддодумают. Через неделю устанут, и все забудется. «Яся, это правда, что ты замуж за другого вышла?» Напомнили девочки мне о Валиде. «Правда, но уже мечтаю развестись». Вроде пошутила и даже улыбнулась, а ведь острое желание так поступить у меня возникло. Последней каплей стало то, как он нелестно отозвался о моей работе. 10 минут и на сцену. Оставила девочек переодеваться и направилась в зал. Я люблю свою работу. Конечно, я не балетмейстер в Большом театре, но всего добилась сама. А мне, между прочим, только 20. Мои постановки никак нельзя назвать вульгарными или пошлыми. Есть доля эротизма в шоу, но его можно разглядеть в любом танце, даже самом классическом или академическом. Наше восприятие так устроено, что мы видим красоту, секс, эстетику в движениях. И это нормально. Даже стриптиз может быть эстетичным, будоражить воображение, но не рождать грязных мыслей. Я не просто так разозлилась на Чехоева. Он пытался обесценить не только мою работу, но и ее значимость для меня. Человек, который к искусству не имеет никакого отношения, берется судить и высказывать свое мнение. С таким же успехом я могла пройтись по его деятельности, раскритиковать то, чем он занимается, объяснить ему, насколько никчемна его работа и заниматься ею не стоит. Но я ведь так не поступлю, потому что не умею судить с позиции «нравится-не нравится». «Не буду с ним больше общаться». Вслух проговорила, а сама заглянула в телефон, нет ли там пропущенных звонков или сообщений. Разозлилась на себя и засунула мобильный в задний карман брюк. «И думать о нем тоже не буду». «Ты что ругаешься?» Вышла из подсобки Гуля. «Девочки твои приехали, видела?» «Да, они переодеваются». «Сейчас я поварам распоряжение отдам и приду. Посидим, поболтаем. Расскажешь, что ты такая заведенная». «Хорошо». Я не возражала. До сих пор меня бомбило, хотелось выговориться. Возле входа стоял Игорь и общался с охраной клуба. Бросив на него взгляд, я прошла и присела на ближайший к сцене диван. Вспомнив, что трубка в кармане, полезла и достала телефон. Уговаривала себя не включать экран, но все же не выдержала и нажала на кнопку. Ага, звонил 2 раза и даже сообщение написал. Хотелось прочитать, но я же кремень. Пусть видят, что я не переживаю и не боюсь его угроз. Что произошло? Рядом села Гуля. У нас было в запасе несколько часов, чтобы прогнать программу, поэтому можно было спокойно пообщаться. Валид. Начала я и долго не могла остановиться, пока все не рассказала. Гуля не перебивала, слушала внимательно. С каждым словом становилось легче. Все-таки я не привыкла к конфликтам. С Лешей старалась избегать ссор, но, видно, с Чехоевым не получится мирно существовать. Умеет он вывести из себя. А в конце он заявил, что моя работа отстой. «Понятно. Первая семейная ссора», – спокойно констатировала Гуля. «Молодец, что не уступила, Яся. Но ты должна понимать, что Дикий – это не Леша. С ним всегда будет как на вулкане». Он защитник, добытчик, мужчина. Ты сможешь получить небольшую свободу и ходить на работу, но не для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Этим займется он. А для того, чтобы чем-то себя занять. Работа для тебя будет развлечением. Он никогда не позволит, чтобы ты нуждалась или с трудом сводила концы с концами, как было бы в случае с Лёшей. С такими мужчинами сложно в быту, но легко в жизни». Взвешенно и уверенно говорила подруга. Спокойный тон расслаблял. Я вслушивалась в каждое слово и понимала, что Гуля рассуждает правильно. «Дикий никогда не станет тобой торговать, какие бы обстоятельства ни складывались, Яся. Ему даже в голову такое не придет. Он убьет любого, кто осмелится такое предложить. За таким мужчиной, как за каменной стеной. Но с ними тоже непросто. Пока ты не стала полностью его, выбивай для себя максимум свободы. Сейчас он тебе это позволит, потому что его мозг плавится, когда он на тебя смотрит». Мое сердечко пропустило пару ударов. Я тоже замечала на себе этот обжигающий, будоражащий взгляд. «А со временем научишься отстаивать свои интересы. Мне Дикий показался вменяемым мужиком». «Гуля, у меня опыта кот наплакал, а этот танк пытается меня под себя раскатать. Он еще не знает, что в маленькой птичке очень много огня». «Ты про то, что он меня попугаем называл?» «Я про то, что он тебя Калибри называл, когда мы в ЗАГС ездили. Этот мужчина тебя еще удивит». «Яся, трубку подними, муж звонит», — крикнул Игорь от двери. Возвращались мы в особняк уже под утро. Уставшая, но довольная, прикрыла глаза и откинула голову на сиденье. Все получилось. Арабы были в восторге. Засыпали нас всех чаевыми. Деньги поделили на всех. Мне можно завтра в квартиру за вещами не возвращаться, а купить на первое время гардероб. $800 для меня приличная сумма. Но не все так хорошо. Этот день помог отвлечься от проблем, но что-то помог и переосмыслить. Вот я сейчас сижу на заднем сидении с закрытыми глазами и пытаюсь расслабиться, а Игорь ведет машину. Несправедливо, ведь он мог спать в мягкой постели, а не возиться со мной. Мое желание отвлечься и забыться не должно приносить дискомфорт другим людям. Пока я получала удовольствие, а в конце и вознаграждение за свой труд, этот человек был на работе, и до сих пор он не отдыхает. Если бы я не боялась его обидеть, отдала бы чаевые». Завтра же поговорю с Азамычем. Буду приходить на дневные репетиции, расписывать на вечер номера, а администраторы или арт-директор пусть контролируют вечерние шоу. В моем договоре нет пункта, что я должна работать до последнего клиента. Моя задача – качественные, красочные и интересные постановки. Прокручивая в голове события последних часов, я вспомнила, как напряжен был Игорь весь вечер. Он будто ждал чего-то плохого, ни на шаг от меня не отходил. А ведь, если подумать, мне могли подбросить все, что угодно, и тогда неизвестно, как бы все обернулось. Нужно быть осторожнее. Достав из сумки телефон, вновь стала перечитывать нашу переписку с Валидом. Мне удалось успокоиться после разговора с Гулей. Пусть и не сразу, но мы сумели спокойно поговорить. Когда Игорь попросил поднять телефон, я не стала этого делать, потому что чувствовала, что не готова. «Перезвоню», — бросила я охраннику, а чуть позже заглянула в мессенджер. «В. Яся, не нужно воспринимать мое «запрещаю» в штыки. Я вдали от тебя, не смогу оказаться сразу рядом, если что-то случится». Это сообщение пришло после того, как мы поругались. «В. Яся, клуб для тебя сейчас не самое безопасное место. Тебе кажется, что ты всех знаешь, но оглянись и подумай, сколько человек может тебя подставить, если на них надавят?» «В. Я не знаю, что против тебя замышляют. Если не знаю, не могу предугадать развитие событий, не могу быстро среагировать. Пойми, я просто пытаюсь тебя защитить. Не доверяй никому, не подпускай к себе никого, не оставайся одна». В каждом слове чувствовалось искреннее беспокойство. Мне даже стало стыдно. Прочитав эти сообщения перед открытием, я ответила Валиду. «Я. Обещаю. От Игоря ни на шаг». «В. Будем надеяться, что навыки Игоря не понадобятся. Яся, он всего лишь человек, пусть и профессионал. Просчитать все невозможно. Клуб – закрытое помещение, напичканное неизвестными людьми. Для меня каждый ваш клиент – детонатор. Я не могу быть спокоен, находясь вдали, не контролируя ситуацию. Я прошу тебя просто понять мою позицию и не реагировать эмоционально. Находясь в Москве, я бы настоял на том, чтобы ты осталась дома. Не потому, что я, как ты считаешь, тиран, а потому что в безопасности я понимаю больше тебя». Конечно, тон сообщений мы сами себе додумываем, но я была уверена, что Валид сейчас пишет без злости. Он просто пытается объясниться и донести до меня свою позицию. «Я. Мне уже стало стыдно. Постараюсь планировать работу так, чтобы заканчивать ее до открытия». «В. Калибри. Я не доверяю владельцу клуба и вашему администратору Антону. Причины есть. Старайся с ними меньше контактировать наедине и вовсе не оставайся». Это сообщение меня напугало. Я мало знала о Валиде, но на самом деле о тех людях, с которыми работала, знала не больше. Я помню, как Антон пытался оговорить Дикого, внушить мне, что это опасный, беспринципный человек. Но именно Валид и его брат сейчас пытаются меня защитить. Дальше мы просто переписывались о том, как проходит вечер. Много людей, как все прошло, клиенты довольны. Я старалась подробнее отвечать, чтобы он имел полное представление и меньше волновался. Даже о своем заработке сообщила. «Я. Мы закончили. Едем с Игорем домой». Почему-то мне показалось важным написать об этом самой. Валид не спрашивал, но все это время не спал. Я видела, как он появляется в сети. Ощущение, будто на другом конце он смотрит в тот же экран, что и я. Гипнотизирует его и ждет чего-то. «В. Буду спокоен, когда ты окажешься в нашей постели, укутанная моим запахом». По моей коже побежали мурашки, сердце сбилось с ритма. Даже на расстоянии он может разбудить мое тело.